Глава 12. Арина. Может быть, пожалею, но и тебе немало крови попорчу. Судя по всему, тебе очень-очень важно создать видимость семейного счастья. Босс резко двинулся вперед и загнал меня в угол, зажав своим телом. Продолжай. Процедил, провел пальцем по моим губам. Что еще хотела сказать? Я тебе все испорчу. Пообещала я. Босс надавил большим пальцем, проникнув в рот, крепко обхватил оставшимися пальцами за челюсть. Хороший ротик, проворный язычок, но несет всякую чушь. Давай я его заткну. Кивнул на свою ширинку. Давай, предложила я и даже обвела языком подушечку большого пальца, принявшись посасывать ее ритмично. Давай. Босс начал дышать чаще. В светлых глазах загорелся большой огонек. «Опустись на колени», — потребовал он. «А что так?» «Минет хочу». «Ты только что кончил». «Я еще хочу. От тебя стояк не опадает. Тебя это тоже заводит. Врать не смей». Заглянула глубоко в глаза. «Хорошо». Я опустилась на колени и спустила джинсы. Внутри что-то начало таять и плавиться при взгляде на мощный стояк, выделяющийся через ткань трусов. Я стянула их вниз по массивным бедрам. Член качнулся прямо перед моим лицом. Провела пальцами по напряженной длине и сдавила в ладони. Босс запрокинул голову и простонал. «В ротик бери. Соси давай». «Сосать?» «Да», — качнул бедрами, толкнувшись головкой в мои губы. И резко запустил пальцы в волосы, сжав у корней. «Соси!» Облизнув губы, я накрыла губами крупную головку члена. Провела дальше, вобрав головку в рот. Начала обрабатывать языком по кругу, провела под тонким канатиком и погладила самый конец члена языком. Затем я медленно выпустила член изо рта. «Я могу, но не забывай, что я точно так же могу все испортить. При твоей семье». «Все потом. Просто продолжай, женщина. Бери меня в рот и соси. С последствиями твоих выкрутасов я буду разбираться потом», — приказал он. «Эй, ты меня не слышал, что ли? Я уважения требую. Даже на компромисс пошла. Усмиряю твой голод». «Я все слышал. Ты прелесть. Так хорошо гоняешь во рту, что я готов мириться с возможностью провала. Но, думаю, провала не будет, потому что мне в любом случае грозит лишь неудобство перед семьей. Сгорю от стыда, но переживу как-нибудь. А тебе грозит тюрьма. И ты... О! Ты не захочешь сесть в тюрьму!» Прошипел, надавливая членом на мои губы. «Да, не хочешь. Поэтому распахни ротик пошире. И дай мне его поиметь сладко. Может быть, после траха в рот тебе перехочется угрожать мне. Потому что я выиграю. В любом случае». Последние слова он уже стонал, вбиваясь в мой рот. Босс, крепко зафиксировав мою голову, работал бедрами, как отбойный молоток, вдалбливаясь на всю длину, расширяя глотку толстой головкой. Я начала задыхаться. Из глаз покатились слезы. «Дыши через нос», — бросил хрипло и чуть замедлился. Дал мне привыкнуть. «Теперь работай сама. Посасывай», — попросил. «Ритмичнее», — простонал, получив желаемое. «Вот так. Да. Да. Вот так. Делай. О, черт, притормози немного. Притормози», — рыкнул, затрясся телом. Опять Игнат все взял под свой контроль. Непробиваемый титан. Но я захотела показать Игнату, что не все будет так, как ему хочется. Дерзкий, наглый хам, но как хочется получить меня в свои сети. Эта связь работает в обе стороны. Я тоже кое-что умею. Могу заставить его. Поэтому я не стала слушаться приказа помедлить, а принялась сосать как можно интенсивнее. И глубже вбирая его толстый длинный член, насаживалась ртом на работающий поршень. Я ощущала, как он становился толще и тверже с каждой секундой. Несмотря на все ругательства, Игнату нравилось, что я делала, и он наслаждался процессом. «Кончу сейчас. Хочу, чтобы все проглотило», — потребовал он, смотря на меня сверху вниз. «Все, до последней капли». Его глаза напоминали два котла с кипящей смолой. Лицо было искажено судорогой удовольствия. На висках набухли вены. Он был суров в этот момент и странно красив. Я крепче сжала бедра. Между ними снова наливалось возбуждение. Смазка стекала по внутренней стороне бедра. Возбудилась? Кажется, Игнат был прав. Меня заводили наши странные отношения не меньше, чем его. «Опусти руку. Давай. Погладь себя. Я знаю, что такая штучка, как ты, снова потекла. Ну же!» — рыкнул он, вдалбливаясь нещадно. Я прикрыла глаза и, сгорая от стыда, сделала, что он велел. Сделала то, чего так хотелось самой. «Смотри мне в глаза. Смотри и делай». Приказу босса противостоять было невозможно. И не хотелось. Да, не хотелось. С этим мужчиной я становилась сама не своя. Откровенность меня не пугала, заводила еще больше. Она открывала во мне темные стороны и порочные желания. Ни капли стыда, только кипящая страсть. Я опустила руку, дотронулась пальцами до пульсирующего клитора и всхлипнула бы, если бы не толстый член у меня во рту. «Давай, Аришка, подразни себя. Трахни для меня. Я хочу посмотреть, какая ты жаркая штучка. Я немного подожду твоего финала. Давай же», — потребовал Игнат. Затылок пекло от того, как властно и крепко он держал мои волосы у самых корней. Босс наблюдал, смотрел неотрывно, как между моих напряженных губ двигался его член. Клитор начал пульсировать еще сильнее от моих движений. Тело покрылось бисеринками пота. Стало сложно сдерживаться. Мне хотелось получить разрядку. «Давай, трахай себя. Смелее». Бедра двинулись навстречу моей руке. Сначала робко, потом смелее. Через несколько секунд я подмахивала ими и, не стесняясь, ласкала себя, потеряв контроль и стыд. Просто смотрела в глаза Игната. Казалось, он пожирал меня своим взглядом. «Хорошая. Возбуждаешь безумно. Давай, покажи, какая ты красивая. Еще делай», — прохрипел. «Скоро кончу». Член у меня во рту напрягся и уперся концом в глотку. Через секунду крупная судорога окончилась выплеском горячего семени. «Вот так. Кончай», — простонал, мягкими толчками продолжая бить в одну и ту же точку, выплескиваясь. Сумасшедшая ситуация. Полный провал. Крах. Игнат проконтролировал все. От первой и до последней минуты. Мой шантаж провалился. Я дерьмовый шантажист. Но как же сладко сейчас все внутри дрожало от нового вала оргазма. Глаза закатились от удовольствия и экстаза, который я продлевала движениями пальцев, пока не обессилила полностью. Пришлось сглотнуть теплое семя дважды, прежде чем босс медленно вынул член из моего рта и помог подняться рывком. Он просто поднял меня вверх, как пушинку. Игнат приподнял меня на уровень своего лица и прижал к стене. «Никогда не угрожай мне!» — тихо потребовал он. «Поняла?» Я кивнула. «Сколько я выдержу с таким обращением? Я же не надувная кукла, чтобы меня так вертели и ставили в любые позы». Наверное, в глазах отразились мысли. «Думаешь, это мой потолок, Ариша?» «Отнюдь! Я умею быть нежным любовником», — сказал Игнат, посмотрев мне в глаза. «С такой роскошной кисюней могу и поосторожничать», — погладил меня пальцами между ног. «Но только не тогда, когда ты мне палки в колеса вставляешь и осложняешь и без того непростую ситуацию». «Почему она непростая?» — спросила севшим голосом. «Потому. Есть нюансы. Я не хочу о них рассказывать». «Окей. Значит, я играю с закрытыми глазами». «Открывай. Мне нравится в них смотреть, когда ты кончаешь». Игнат снова все свел к сексу, а потом добавил с лукавой ухмылкой. «Давай договоримся. Ты ведешь себя как послушная девочка, а в ответ получаешь самый нежный, самый сладкий трах в своей жизни. Ты будешь плакать от счастья. Натурально». «Ты слишком самонадеян». «Нет, я думаю, у тебя в интимной жизни громадный пробел, который нужно заполнить. Удовольствием тебя накачать. Готов поспорить, у тебя было мало мужчин. Я прав?» Я пыталась отвести взгляд. «В глаза смотри». «Да, ты прав. Теперь я хочу в душ». «Сколько мужчин у тебя было?» — спросил он как будто ревностным голосом. «Не помню». Игнат ущипнул меня за задницу, заставив охнуть. «Сколько?» — повторил вопрос. «Один. Доволен?» «Подробности», — потребовал Игнат. «Я все сказала. Хочешь подробности? Откройся сам». «Только не для почти преступницы». «Ах ты!» На глазах закипели слезы обиды. После краткого разговора я решила, будто отношения начали налаживаться. Неужели я ошиблась? Зря я думала об Игнате хорошо. Зря. Он просто тиран. Ничем не лучше, чем мужчина из моего прошлого. Я оттолкнула босса в грудь. Он не сопротивлялся. Со слезами на глазах и обидой, засевшей глубоко в груди, я поднялась в спальню и направилась прямиком в душ. Предварительно заперлась в ванной. Может быть, босс стучал. Я не слышала. Если бы ему захотелось войти, он мог просто поступить так, как делал всегда. Выломать дверь и взять силой желаемое. Было приятно смывать теплыми струями напряжение и разминать затекшие мышцы. Но не вечность же находиться в душе. Рано или поздно придется выйти и снова встретиться лицом к лицу с боссом. Или, вернее, гениталиями к гениталиям. Пожалуй, с ним это единственный вариант общения, который проходит на одной волне. Разум отключается, душа тоже не функционирует в такие моменты. Но тело отрывается на полную катушку, охотно принимая то, чего так долго было лишено. Я долго пробыла в ванной комнате, не только в душе. Потом делала масочки для волос и лица, массаж маслом. В общем, проводила время, как только могла. Но вечность это не могло продлиться. Пришлось выйти. Осторожно. Игната по пути я не встретила. В спальне погашен верхний свет. Горел один ночник, разгоняя темноту приятным, приглушенным свечением. Кровать расстелена. С левой стороны разложен сексапильный наряд, атласная сорочка с кружевом и соблазнительный женский халатик. Игнат позаботился. Скорее всего, так и есть. Однако где сам этот бессовестный трахаль? Ни звука. Уехал? Плевать я на него хотела. Лягу и усну. В ту же секунду. Забравшись под одеяло, я натянула его как можно выше, легла поудобнее и приготовилась отойти ко сну. Однако не тут-то было. В голове бродили мысли, не на последнем месте были переживания. Переживала я за все подряд. Вдруг бывшая одноклассница растрезвонит, что видела меня. Вдруг эти слухи доползут, куда им не следует. Что, если мы с боссом проколемся в мелочах? Я, конечно, вызубрила досье. Но вдруг? Вдруг нам не поверят? Что тогда? Кажется, тиран пообещал, что отпустит меня, только если все пройдет гладко. Но если все прогорит, этот деспот с дурным характером может просто сдать меня полиции. Под ложечкой засосала. Я не смогла больше лежать и встала. Накинула на плечи халатик. Отправилась на поиски Игната. Услышала гул голосов внизу, в гостиной. Что, гости приехали? Без предупреждения? Наверное, сюрприз решили сделать. Есть такие люди, всегда приезжают раньше, чем договаривались. Падают, как снег на голову. Может быть, родители Игната как раз из таких? Не зря же он нервничал. Кажется, пора изображать жену варвара. Нужно спуститься. Я справлюсь. Справлюсь же. Обязана справиться. Я сделала шаг вниз по лестнице, увидела, что происходило в гостиной, и замерла, забыла, как дышать. Просто остолбенела. Нет, Не такого сюрприза я ожидала. Кажется, вечер перестал быть томным. В руках у Игната пистолет. Босс целился в мужчину напротив.